Глава 12. Церемония Атласа началась. Что нас ждет? Прямо в воздухе один за другим стали появляться разнообразные предметы, имеющие совершенно разную форму. Они стягивались в одну большую кучу над нашими головами, оставаясь примерно на высоте 3, а то и 4 метров. От них, на удивление, совсем не исходила магическая энергия. Каким образом они здесь появились, тоже не совсем ясно. Не думаю, что звездный архимаг способен на такое самостоятельно. Скорее, он выступает в роли активатора или проводника, благодаря чему эти предметы здесь и появляются. Мне удалось многое вычитать про церемонию получения атласа из разных источников, и везде она отличалась. Есть основное действие, на котором строится весь ритуал, но вот остальные детали каждый раз разные. Как пройдет сегодня, неизвестно, но пока все в пределах ожидаемого. Посмотрим, что нам скажут сегодняшние ведущие этого мероприятия. Поздравляем! Сегодня откликнулось много атласов на зов главы Пятиконечной башни, а значит, что нас вполне могут ожидать неординарные личности на этой церемонии, слово взял Антон Орлов, вновь взлетая на своем крылатом ящере. Диана в перерывах уточнила, что это одно из призванных зверей Архимага. Сколько их у него вообще, никто достоверно не знает. Этот год знаменательный. Чуть больше 7 веков назад никто из живущих в тот момент даже представить не мог, как изменится наш мир к текущему моменту. Нам пришлось пройти через множество различных испытаний, трудностей и других, не менее значимых проблем. Отказаться от наработанных ранее технологий, можно даже сказать, что искусственно откатить весь прогресс назад. И ради чего? Он обвел всех взглядом, смотря сверху вниз. Довольно неприятные ощущения, когда на тебя смотрят, как на букашку. Возможно, Орлов и не хотел произвести такого впечатления, но оно просто отпечаталось в моей голове. Ради изучения магии и развития в этом направлении. Магия – это не то, что открыли ученые, пусть в старых записях говорится именно об этом. Это нечто большее, прекраснее и совершеннее, и ее точно не могли создать люди искусственно. Так пусть Атлас Призывателя будет для вас подтверждением моих слов». Архимаг щелкнул пальцами, и прямо перед его лицом появилась переливающаяся золотом корона. Он медленно надел ее на голову, внимательно следя за происходящим внизу, а там было на что посмотреть. Все как завороженные следили за каждым движением Орлова, чуть ли не открыв при этом рот. Когда корона оказалась у него на голове, парень улыбнулся и развел в сторону руки. За его спиной появилась огромная тень, вынырнувшая из такого состояния в обычное всего на несколько секунд, достаточно, чтобы получше рассмотреть это существо. Дракон. Самый настоящий дракон размером с 9-этажное здание. Как и в случае с ректором и его фениксом, Архимаг решил показать своего призванного зверя. Несколько секунд, что он находился в нормальном состоянии, хватило, чтобы все смогли полностью прочувствовать мощь этого мифического существа. Сама же корона, как мне удалось понять, является атласом Орлова. Когда призванный на небольшой промежуток времени дракон исчез, люди только спустя минуту начали приходить в себя, тихо разговаривать и перешептываться между собой. Стоит отметить, что это показательное выступление впечатлило даже эльфов. Принцесса Сильфи, в отличие от помрачневшего принца Алукуса, была в самом настоящем детском восторге. Думаю, не окажись здесь их, то Орлов бы не стал показывать свои истинные силы. Все это было проделано специально, мне ли не понимать? Архимаг сделал шоу не просто так. Он показал эльфам с Некрории истинные возможности людей. Им придется дважды подумать, прежде чем предпринимать в нашу сторону агрессивные действия. С одной стороны, это выглядело даже как запугивание, если понимать все тонкости отношений между континентами. Принц это понимал, а вот принцесса либо не придала этому особого значения, либо делает вид, что ей непонятны мотивы Орлова, или же просто ей на это плевать. Пока по ее поведению сделать выводы сложно, но можно больше склоняться к третьему варианту. Если она не выдающаяся актриса, конечно. Наконец, все отошли после увиденного и зааплодировали. Не каждый день можно увидеть воочию сильнейшего архимага на континенте, да еще и решившего эту силу показать. Диана, пока все остальные хлопали, старалась мне рассказать о призванном существе Орлова. «Это не просто дракон, а один из старейшин крыла красных драконов», заговорщически произнесла она, доставая из небольшой сумочки на поясе записную книжку с множеством пометок. «Их, как в принципе вообще любых драконов, можно встретить лишь на континенте Гудевилл. Контракт со старейшиной до нынешнего архимага призыва считался чем-то из разряда фантастики. Не было ни одного удачного случая его заключения». «Но почему?» – искренне удивился я. «Пока мне все эти штуки с призывами и атласами не совсем ясны. Для чего он вообще нужен? Почему все вокруг него так носятся? И вообще, разве это не просто обычный артефакт? Слишком много вопросов, ответы на которые я планирую получить в ближайшее время. Заключив контракт со старейшиной, ты можешь не только призывать его, но и все находящееся в его распоряжении крыло. Иметь в своем распоряжении настолько сильных помощников, как драконы, множество драконов, и все это в руках одного человека». Девушка посмотрела мне в глаза, но я старательно скрывал охватившее меня волнение. «Если слова Малаховой правда, то в руках Орлова находится просто огромная сила, и теперь ясно, как он может занимать такой высокий пост. Точнее, с помощью чего. Нельзя давать девушке понять, что мне понятно направление ее мыслей. Слишком уж это будет выглядеть неестественно от парня, еще совсем недавно считавшимся изгоем в школе. Возможно, за последнее время я и смог поднять свое положение, но нельзя давать другим еще больше поводов для обдумываний. Надеюсь, что он никогда не пойдет против Атласии». Непонятно, с чего она вообще сказала последние слова. Не думаю, что человек, занимающий настолько высокое положение на континенте, пойдет на предательство ради... Хотя на примере Дмитрия все вполне возможно. Мы с братом тоже верили ему, как члену своей семьи. И где в итоге оказались? Правильно, на том свете. Никогда не знаешь, что у человека происходит в голове, если, конечно, не можешь читать его мысли. Девушка быстро убежала куда-то в сторону, оставив меня одного. Как только стихли аплодисменты и царящая вокруг радостная атмосфера начала сходить на нет, Орлов продолжил. «Сегодня лучшие три представителя от каждой школы станут лицом всей школы, на своем примере показывая, как нужно вести за собой людей. Прошу директоров назвать их. Мы все хотим увидеть ярчайшие звезды в этом году, показавшие наилучший результат. Такие люди обязаны первыми быть одаренными Атласом». Смирнов, как и остальные директора, поднялись и встали напротив своих учеников. Несколько секунд они молчали, а после начали громко называть имена выбранных ими представителей. Наш директор не был исключением. «Алина Громова!» Первая его фраза вызвала бурю аплодисментов и радостных криков. Никто не сомневался в том, что она будет в числе лучших. Недалеко от меня стоял Алекс с очень самоуверенным видом. Он тоже не сомневается в том, что его выберут в лучшую тройку. «Андрей Юсупов!» Вот этого точно никто не ожидал. Этот парень силен, с этим никто и не поспорит. Но всегда оставался молчаливым и крайне неразговорчивым малым. Его школьная жизнь была настолько тихой, что если бы не его выступление на экзамене, о его истинных способностях никто бы и не узнал. Алекс пристально посмотрел на него, но промолчал. Он все так же стоял с максимально уверенным видом, нисколько не сомневаясь в том, что уж следующим точно назовут именно его. «Владимир Рюрикович!» На этих словах в мою сторону обернулись все без исключения. Недоверие, непонимание и даже обида. Все это читалось на лицах ребят, сейчас во все глаза рассматривающих выскочку в моем лице. «Директор, мне кажется, вы не совсем поняли слова архимага. Он просил назвать тройку лучших учеников каждой школы, а Рюрикович в это число явно не входит», с яростью произнесла Илона Громова, та, кого еще недавно я считал своим товарищем. Как все быстро изменилось. Сейчас она стоит возле растерянного Алекса, который, судя по всему, и должен был занять присужденное мне место. «Это же просто смешно! Или вы делаете это только по той причине, что он стал главой рода?» «Мне кажется, ты совсем забыла о том, с кем разговариваешь», – спокойно произнес Смирнов. А в следующее мгновение тело девушки оказалось в воздухе, будто зажатое невидимой рукой. Она болтала ногами и пыталась что-то сказать, но у нее ничего не выходило. Сосед по комнате нахмурился, немного нагнулся и потянул руку за спину, собираясь что-то достать. «Все может закончиться довольно плачевно, если не вмешаться. Только вот в мои планы это не входит». «Кто тебе дал право так со мной разговаривать?» «Решение по поводу Владимира Рюриковича принято было еще до того момента, как мы оказались на церемонии получения атласа. Весь состав педагогов согласился с этим. Возможно, ты и считаешь его недостойным, но по теоретической и, как все сумели увидеть на экзамене, практической части, он на голову выше многих. Так как ты смеешь его судить, если сумела занять всего 74-е место из 113 учеников? Отпусти ее, Смирнов. Рядом появился звездный архимаг, до этого где-то пропадающий. Не думаю, что Димитрию понравится такое отношение к представителям своего рода. Даже если она этого заслужила, делать это на глазах у такого количества людей обойдется тебе дорого. Очень дорого. Надеюсь, ты это понимаешь. И не будешь доводить дело до худшего исхода. Поэтому лучше отпусти ее. Я уже все сказал, спокойно произнес директор, отпуская девушку. Она плюхнулась на пятую точку, а после начала жадно хватать ртом воздух. Алекс с облегчением выдохнул, но подходить не стал. Слишком уж это будет глупо с его стороны, учитывая их роли. Алина же смотрела на сестру скорее раздраженно, но тоже не спешила к ней, оставаясь на месте. «Надеюсь, в следующий раз ты будешь думать, прежде чем говорить такие слова тому, кто намного сильнее и влиятельнее тебя, девочка». «Неожиданно. Признаться честно, такого поворота событий я никак не мог ожидать. Мало того, что меня выбрали в тройку лучших, так еще и показательная порка Илоны, решившей заступиться за Алекса. Она смотрела на меня крайне неприятным взглядом все то время, пока не встала на ноги. Ну вот, теперь мне в обязательном порядке нужно следить за своей спиной. От этой личности можно ожидать что угодно». Алина же, в свою очередь, молча наблюдала за всем произошедшим, но вмешиваться не спешила, стоя с каменным выражением лица. «Представители каждой школы выбраны. В этом году нас ждет очень знаменательная церемония Атласа». Звездный архимаг громко заговорил так, чтобы его услышали абсолютно все. «Без использования магии такое провернуть невозможно. Интересно, сколько еще этот человек скрывает? Не зря он носит титул одного из 17 сильнейших людей на континенте, пусть и занимает место с самого края. Исходящая от него магическая энергия даже сейчас, после стольких использований телепортации, завораживала. Его запас близок к тому, что я имел, будучи хранителем портала. Боюсь даже представить возможности Антона Орлова, занимающего верхнюю строчку. Она в разы превосходит мой прошлый объем, и это факт. Вот только на моей стороне есть очень большое и веское преимущество – знания. С помощью них я собираюсь в ближайшие годы приблизиться к своим прошлым результатам. Главное – остаться к этому моменту живым, учитывая происходящее. Прошу лучшую тройку от каждой школы собраться около меня. Мне нужно показать вам, как именно нужно призывать Атлас. Вы же, в свою очередь, станете примером для всех остальных учеников. Представители, в число которых вхожу и я, медленно подошли к Гедиминовичу, собравшись при этом вокруг него. Несколько секунд он пристально нас рассматривал, задерживая на некоторых свой взгляд немногим дольше, но так и не успел ничего сказать. Его перебила старшая Громова. «В моей семье эти знания передаются из поколения в поколение, и мне досконально известно каждое необходимое действие», посмотрела она прямо ему в глаза. «Если вы не против, мы можем сохранить время остальных, а я на своем примере покажу призыв». «Если ты в себе уверена, то нет причин отказывать в такой просьбе», повернувшись к ней и задумавшись буквально на секунду, ответил архимаг. «Только в этот раз мы здесь не одни, у нас есть гости из Некрории. Им тоже необходимо показать весь ритуал, ведь они тоже получили право на получение атласа. Справишься?» «Каким образом они смогли получить такое право?» – заговорил просто огромный парень, чей рост явно выше 2 метров. Под его школьной формой бугры мышц переливались так, что скрыть такое тело попросту невозможно. Немного звериные черты лица, а если присмотреться внимательно, то можно заметить несколько длинных клыков во рту. «Не будь я уверен в том, что он человек?» «Еще никогда ни один из жителей Некрории даже близко не мог приблизиться к этой церемонии. Вы не только привели их сюда, раскрывая тем самым им место проведения, но еще и собираетесь разрешить им получить атлас? Возможно, сейчас мы и не находимся в состоянии войны, но все может измениться в мгновение ока. Это просто неслыханно. Времена меняются, и вы стоите у истоков всех этих изменений», спокойно ответил архимаг, посмотрев в его сторону. «Атласы отозвались на их присутствие, не на всех, но на представителей правящих семей своих кланов. Может, ты хочешь сказать, что сомневаешься в принятых не только советом князей, но и перечеркнешь решение самих атласов? Сможешь ли ты в таком случае нести ответственность за сорвавшуюся церемонию? Сможешь?» Гедиминович говорил тихим проникновенным тоном. «От него у меня пошли мурашки, как и от осознания всей серьезности ситуации. Если здесь замешаны все архимаги, совет князей и сами атласы, то пойти сейчас против решения таких людей значит не просто накликать на свой род проблем, но и того хуже». Парень тоже это понимал, поэтому молча опустил голову и поклонился, принимая слова Звездного. Только вот в его взгляде плясала неприкрытая ярость, в особенности за произошедшее здесь унижение на глазах у сильнейших представителей каждой школы. Стоит отметить, что все поголовно были из числа аристократов и умело сдерживали свои эмоции в узде. «Тогда вопрос закрыт». Архимаг повернулся к эльфам. «Уважаемые принцессы Сильфи и принц Алукус, прошу вас тоже подойти. В этот раз атласы откликнулись и на ваше присутствие, поэтому следите внимательно за Алиной Громовой. Она сейчас покажет вам, как правильно произвести призыв. Или у вас тоже есть возражения по этому поводу?» Возражений у этой парочки не было. Они молча подошли к нам, занимая место на небольшом отдалении. Пока что никто из них не принимает нас за равных, и за этим забавно наблюдать, по крайней мере, мне. Эльфы сейчас находятся на нашей территории, в самом засекреченном месте на континенте, а ведут себя так, словно у себя дома, а не в гостях. Пренебрежительное отношение проскочило и у Сильфи, сделавшей шаг в сторону, стоило одному из учеников к ней немного приблизиться. Вот только выражение лица у нее при этом оставалось прежним, будто ничего не произошло. Алукус же стоял в своей манере, весь напряженный и серьезный. От него тоже не ускользнуло поведение принцессы, на что он только еле заметно ухмыльнулся, после чего снова вернул свое прошлое выражение лица. Вот только эта ухмылка не прошла мимо моих глаз, и мы встретились взглядами. Ох, а кого они к нам засунули? Мы будем крайне польщены такой возможностью, поклонилась Сильфи архимагу, после чего снова встала на свое место. «Благодарю за такую возможность», — сухо ответил принц. «На этом мы начинаем церемонию призыва Атласа», — громко известил всех дождавшихся Гедиминович. «Алина Громова, прошу». Недалеко от нас началось самое настоящее потряхивание, чуть ли не землетрясение. Находившиеся ближе всех к этой зоне поспешно ее покинули, с удивленными лицами наблюдая за происходящим. Пятачок земли резко рухнул вниз, образовав широкую круглую щель. Сквозь нее можно было увидеть облака, а еще ниже бывшую столицу империи. Вот только длилось это недолго, и уже спустя несколько секунд в проеме начали проявляться крепления из неизвестного мне материала, быстро между собой соединяясь. Когда все эти манипуляции были закончены, нашим глазам предстала невероятная картина. 6 небольших дорожек, ведущих в центр, где на постаменте стоит пьедестал с большим кристаллом, в форме большой головы с закрытыми глазами. Где-то внутри меня сильно ёкнуло, ведь я это уже видел. Тогда, во время призыва защитника, кристалл в форме его головы сейчас находился на постаменте. Когда все движения полностью прекратились, архимаг призыва появился перед входом на эту площадку, обведя всех взглядом, и кивнул Громовой, отходя немного в сторону. Девушка не заставила себя ждать и уверенной походкой пошла по одной из дорожек прямо в центр, где находился кристалл. Стоило девушке сделать первый шаг, как все летающие атласы друг за другом начали исчезать, и с каждым ее шагом в самом конце их вообще не осталось. Алина даже не обратила на это внимания. Вся ее сосредоточенность была направлена на постамент. Подойдя к нему, она возложила на него свои руки и громко, проговаривая каждое слово и букву, произнесла: «Я, Алина Громова, считаю себя достойной для получения атласа», развела руки в стороны и начала выпускать свою магическую энергию с каждым мгновением все больше и больше. Стоит отметить, что запас у нее оказался просто огромным. «Это доказательство моей силы и готовности. Атлас призывателя, я взываю к тебе». На этих словах девушка замолчала, а я увидел катящийся пот по ее лицу. Все же она находится сейчас в невероятном напряжении, учитывая выпускаемую ею энергию. Несколько секунд ничего не происходило, А потом начал усиливаться гул с каждым мгновением, пока не превратился в тонкий писк и не исчез. После этого пьедестал тряхнуло, а кристалл в форме головы зашевелился. Открылся один глаз, потом другой, а следом тяжелым, прижимающим к земле голосом, полилась речь. «Ты достойна стать обладателем Атласа, Алина Громова!» Тяжелый загробный голос раздался у каждого в голове, заставляя поежиться, как от холодного ветра. «Так пусть придет он, твой спутник и соратник!» На этом глаза кристалла закрылись, а внизу, в просветах между дорожками, ярко засветилась желтым светом, летящая прямо к пьедесталу вещь, будто с самого низа, с земли. Исходящие от нее лучи заставляли отворачиваться, чтобы не ослепнуть, и только девушка спокойно и выжидающе смотрела на медленно приближающийся к ней предмет. На несколько секунд он завис перед ней в воздухе. Громова вытянула руки, и в них опустилось нечто. Как только это произошло, сияние исчезло, и всем предстал лежащий в ее руках предмет. Им оказался кулон с цепочкой, отливающий лунным светом и серебром. Девушка бережно подняла его вверх, чтобы каждый увидел исходящие от него блики, а после надела себе на шею. На мгновение ее охватил такой же свет, как от исходящего кулона, но также быстро исчез. Алина стояла с торжественной и радостной улыбкой на лице. «Спасибо. Я буду дорожить своим атласом». Низко поклонилась девушка, после чего такой же уверенной, нет, даже увереннее, чем была ранее походкой, направилась обратно, почти не смотря по сторонам. Только однажды ее взгляд скользнул по мне на мгновение, задержавшись немного дольше, чем на остальных. После этого она встала рядом со звездным архимагом. «Алина Громова продемонстрировала вам призыв Атласа, его правильную формулировку и необходимые слова. Поздравим ее с получением своего верного соратника». Девушки искренне аплодировали, да и она сама вся светилась от радости, то и дело бросая взгляд на висящий на шее кулон. «Церемония официально началась!» После этих слов один за другим начали подходить и другие ученики из представителей своей школы. Каждый раз они получали свои атласы, и все отличались друг от друга. Это мог быть предмет одежды, украшения, самое разнообразное оружие или даже кристалл, вплоть до монеты из драгоценного металла. Вот только настолько ярких вспышек не было ни у кого. И некоторые уходили сильно разочарованные, но старались этого не показывать, хотя скрыть свои истинные эмоции было довольно сложно. Примерно такой же сильный результат, как у Алины до этого, вышел у того здоровенного парня. Ему досталась алебарда медного цвета, под стать росту, вся исписанная различными рунами. На его атлас внимательно посмотрели все, даже Орлов. Не так он прост, явно. «Владимир Рюрикович, твоя очередь», – спокойно произнес звездный архимаг, когда остался только я и эльфы. «Пропускать их вперед себя было бы крайне глупо с моей стороны. Таким образом, я бы показал их преимущество над собой. Пришлось начать двигаться. Все стихли, стоило мне только вступить на одну из дорожек. Итак, и что меня ожидает в итоге?»